Из Сумбоси. Давным-давно в селе Нанива в провинции Сетсу, то есть там, где теперь находится большой город Осака, жил старик со старухой. У них не было детей, а они сильно желали их иметь. Часто старик говорил своей старенькой женушке: «Вот несчастье-то какое! Нет, да и нет детишек. Пусть бы небо послало нам хотя бы мальчика с пальчик, мы таким были бы довольны». Но хотя детей по-прежнему у них не было, все же старики не унывали и продолжали ежедневно приходить в храм и усердно молились. «Пошли нам, сыночка, небо, услышь нашу молитву, и пошли нам хоть крошечного мальчика с пальчик». Долго просили они своего Бога. Наконец, он смилостивился над ними и явился им. «Мне жаль вас, — сказал он старикам. — Вам сильно хочется сына, и я дам вам его». И лишь только старик услышал это, как сейчас же Бог куда-то исчез. Старик и старуха очень обрадовались своему счастью. Через 9 месяцев старушка родила маленького, как бы игрушечного сынка. Удивились такому чуду родители, но рады были и такому своему сынку-наследнику. Они стали его растить, а когда он немного подрос, то назвали его Иссумбоси, что значит «мальчик с пальчик». Шли годы, а мальчик, как был маленьким, таким и остался, и не рос нисколько. Вот и 13 лет ему, а он все маленький, совсем не такой, как все другие дети. Печалило это его родителей. Не везло им. То совсем не было детей, а то родился какой-то игрушечный ребенок, которому не наследником их быть, а сидеть в стеклянной коробочке и служить украшением магазина или богатого дома. Глядя на Иссумбоси, его мать-старушка часто думала: «Правда, мы просили у Бога хоть маленького сынка, но мы не думали, чтобы Бог так позабавился над нами». И от соседей старику и старушке не было житья. Наконец, стало это им невмоготу. Призвала старушка к себе сына и сказала ему: «Почему ты, Иссумбоси, не растешь? Хотя я твоя мать и должна любить тебя, но надо мной все люди смеются, и остаток моей жизни я не могу провести в спокойствии. Да и самой мне стыдно, что сынок мой не такой, как все другие. Как мне и не жаль тебя, но я должна попросить тебя оставить наш дом. Но если ты сможешь подрасти, то мы охотно опять примем тебя в свой дом». Иссумбоси был очень скромный мальчик. «Хорошо, — ответил он, — хотите вы, чтобы я ушел, и я уйду? Дайте мне, мама, только вашу иголку, которой вы шьете белье и платье». «Зачем она тебе? — удивилась мать. — Это будет моя шпага, — отвечал Иссумбоси. «А ведь верно, — подтвердил отец, — иголка может служить тебе шпагой». Мать передала Иссумбоси иголку, а он сделал из соломинки ножны для иглы, вложил иголку в соломинку и заткнул последнюю, как саблю, за пояс. «Еще, мать, прошу у тебя деревянную чашку и небольшую палочку». «А это тебе зачем?» — поинтересовалась мать. «Чашка мне заменит лодку, а палочка — весло». «Опять твоя правда. Без всяких хлопот у тебя и лодка, и весло». Получил Иссумбоси чашку с иголочкой, вышел из дому и стал прощаться со своими родителями. «Желаю вам, папа и мама, всего хорошего. Берегите себя и свое здоровье». Дошел Иссумбоси до воды, спустил на нее свою лодку, сел в нее и поплыл. «Но куда же мне держать свой путь?» — думал Иссумбоси, и, наконец, ему пришло в голову. «Я слышал, что город Киото самый большой в Японии. Недаром это и столица государства. Наверное, в нем очень интересно. Хорошая, однако, мысль побывать в столице и увидеть всю знать страны. Пойду-ка я в Киото». И он поплыл вверх против течения реки Иедо. Маленький Иссумбоси напрягал все свои силы и едва-едва подвигался вперед. Не скоро доплыл он до города. По пути ночевал он то на камнях у берега реки, то где-нибудь под мостом, переброшенным через реку. Едва-едва через месяц добрался он до столицы. В те времена город Киото был столицей Японии, в нем жил японский император. Когда Иссумбоси попал в Киото, то его родной городок Нанива показался ему по сравнению со столицей маленьким селом. Вышел Иссумбоси из своей лодки и отправился осматривать столицу. Ходит он по улицам и видит роскошные здания, тенистые сады, чистые широкие улицы. Остановился Иссумбоси перед большими раззолоченными воротами одного дворца и узнал, что это дом князя Сензю. «А вот его-то мне и надо!» — воскликнул Иссумбоси. «Много мне о нем приходилось слышать!» Он без церемоний вошел в ворота, подошел к сеням дома, легонько постучал в дверь и спросил: «Разрешите войти?» Как раз на счастье нашего героя сам князь Сензю был вблизи двери, в которую стучал Иссумбоси. «Кто это там?» — подумал князь и, приотворив дверь, выглянул в сени. Но он никого там не заметил. «Что за загадка?» — подумал заинтересованный Сензю. «Я ясно слышал чей-то тихий голосок, а оказывается, здесь никого нет». Вышел князь в сени и стал их обшаривать. Смотрит, возле обуви стоит маленький крохотный мальчик. «Что за чудо? Это ты стучался ко мне?» Иссумбоси сделал два шага вперед по направлению к князю и вежливо ответил: «Да, это я стучал». «Но откуда ты, крошка, пришел сюда?» «Сюда я попал из города Нанива, а зовут меня Иссумбоси». «Иссумбоси? Как это имя подходит к тебе? Ты настоящий мальчик с пальчик. Хорошо. А зачем же ты из Нанивы изволил пожаловать сюда?» «Родители выпроводили меня из дому. Некуда было мне идти, я решил направиться к вам и просить у вас милости. Разрешите мне остаться при вашем дворе и служить вам», — подумал князь и сказал. «Хорошо, я приму тебя к себе на службу. Таких маленьких, как ты, ни у кого из знакомых мне князей нет, и я могу тобой хвастаться перед ними. Посмотрите, скажу я им, какого я себе раздобыл великана-воина». И Иссумбоси остался служить при дворе князя Сензю. Хотя Иссумбоси ростом и не вышел, но он был умен, ловок, проворен, исполнял княжеские поручения всегда быстро и жил со всеми в дружбе. Не мудрено поэтому, что вскоре сам князь и все его приближенные полюбили Иссумбоси. Понравился он и дочери князя. Когда она куда-нибудь шла, то непременно брала его с собой. Однажды дочери князя вздумалось пойти помолиться в храм богини Милосердия, который находился в селении Киемизу. А по дороге в этот храм жило два огромных страшных демона. Давно уже присмотрели они дочь князя и все ждали лишь удобного случая, чтобы похитить ее. Девушка, ничего не зная об этих демонах, преспокойно дошла до храма, помолилась там и отправилась в обратный путь. Вдруг на дороге из-за камня выскочили страшные демоны и бросились на нее. Перепугалась дочь князя, не знает, что и делать. Страшно закричала она от ужаса. «Не бойся, княжна!» — ободрил ее из Сумбоси. И, выхватив из соломинки свою крохотную шпагу, храбро бросился к демонам с криком: «Слушай, глупый демон, ты не знаешь, кто я! Я из Сумбоси, придворный князя Сензю, на дочь которого ты нападаешь! Если ты посмеешь тронуть ее хоть пальцем, то я немедленно искалю тебя моей шпагой!» Демоны захохотали. Их хохот гремел, словно удары гонга. «Храбрый карлик, ты гордо стоишь перед нами и хвастаешься, а мне даже не хочется марать о твое поганое тело своих зубов. А если тебе хочется помериться со мною силами, то я тебя проглочу одним глотком», — сказал один из демонов, схватил из Сумбоси и, не разжевывая, проглотил малыша целиком. Из Сумбоси целым и невредимым проскочил в желудок демона. Здесь он немедленно вооружился своей шпагой-иголкой и, недолго думая, всадил ее в желудок беса. Взвыл бес от боли. А из Сумбоси, знай себе, колет да колет. Демон не в состоянии был больше переносить мучения и в судорогах свалился на землю. Тогда из Сумбоси проворно выскочил из его желудка обратно на землю. «Ну нет, не убежишь от меня!» — вскричал другой демон и подхватил его с земли своей пастью. И Сумбоси теперь решил не забираться больше в желудок, а быстро пробрался через горло в ноздри демона. Здесь он не остался без дела, вынул свою шпагу, да и запустил ее демону прямо в глаз. И этот демон взвыл не хуже первого. «Нет, видно, непростой это человек», — решили бесы. «Не по силам нам совладать с ним, убежим лучше, пока живы». Сразу пропала у демонов их сила и смелость, и они давай поскорее удирать от маленького крохотного мальчика из Сумбоси. «Куда же вы побежали, жалкие трусы?» — насмехался им вдогонку из Сумбоси. «Храбрились, храбрились, да и на бок свалились». Когда демоны исчезли из виду, из Сумбоси подошел к дрожащей дочери князя и вежливо проговорил: «Княжна, теперь вам некого бояться. Бесы убежали. Пойдемте домой». Сильно обрадовалась дочь князя. Ей казалось, что она встретила в этом аду не из Сумбоси, а самого Бога. «Спасибо», — проговорила она. «Ты спас меня от страшной смерти. Когда мы придем к моему отцу, я все расскажу ему, и он щедро наградит тебя дорогими подарками». Они уже готовы были отправиться домой, как вдруг девушка заметила лежащий на земле молоток. «Вот счастье!» — воскликнула она. «Я нашла молоток! Наверное, демон, убегая отсюда, в попыхах уронил его!» И она поспешно подняла молоток. «Что это такое?» — удивленно спросил из Сумбоси. «Разве ты не знаешь?» — улыбнулась княжеская дочь. «Это волшебный молоток Учиден но Козучи. Если владелец его пожелает что-нибудь иметь, то ему следует лишь сказать вслух свое желание и ударить несколько раз этим молотком, и желаемое немедленно появится». «Правда ли это?» «Конечно, правда. Хочешь, мы сейчас испробуем действие этого молотка? Что бы ты сейчас желал иметь?» И Сумбоси немного подумал и сказал: «Ничего мне не надо. Я хотел бы только стать ростом, как и все другие люди. «Так вот, чего ты хочешь?» — удивилась княжна. «Да, я хочу вырасти и не быть карликом». «Хорошо, пусть исполнится твое желание». Княжеская дочь ударила несколько раз молотком и проговорила. «Пусть увеличится рост Иссумбоси! Пусть увеличится рост Иссумбоси! Пусть увеличится рост Иссумбоси!» Едва только успела произнести она в третий раз эти слова, как Иссумбоси сделался такого же роста, как и княжна. Обрадовался Иссумбоси. Была этому рада и дочь князя. Радостными вернулись они во дворец. Все придворные были поражены подвигом храброго Иссумбоси и его новым видом. Князь Сэнзю был настолько тронут поступком Иссумбоси, что решил доложить обо всем происшедшем самому императору. Император пожелал сам увидеть храбреца. Когда Иссумбоси был доставлен во дворец, император наградил его и оставил у себя на службе. Служа при императорском дворе, Иссумбоси вскоре выделился своими подвигами и в конце концов заслужил генеральское звание.